На нелегальных собраниях членов РСДРП часто вспыхивали горячие споры между большевиками и меньшевиками. Постышев и его единомышленники делали все, чтобы воплотить в жизнь решения Пражской конференции, все силы и время отдавая работе в массах, разъясняя ленинскую платформу, разоблачая ошибочность меньшевистского подхода к оценке последних событий. 1 марта 1917 года Иркутск облетела весть о февральской революции. В тот же день состоялось собрание актива организации РСДРП, на котором решался вопрос об образовании новых органов власти. Период между февральской буржуазно-демократической и октябрьской социалистической революциями для Постышева был периодом решительной борьбы против буржуазно-помещичьей власти и ее пособников, представителей соглашательских партий, меньшевиков и эсеров. В Иркутске эта борьба носила особо острый и ожесточенный характер в силу ряда как объективных, так и субъективных причин. К началу революции в сибирской ссылке находилось большое количество представителей эсеров, меньшевиков, анархистов, других нелегальных политических партий. После падения самодержавия многие из них оказались в Иркутске и развернули активную работу среди местного населения. В городе, где пролетариат был немногочисленным, в основном преобладали ремесленники, мелкие торговцы, чиновники, военнослужащие. Представители мелкобуржуазных партий нашли много сторонников. Все это привело к тому, что из 500 депутатов Совета лишь 14 являлись большевиками. Тогда же был создан и Совет военных депутатов, в котором безраздельно господствовали эсеры. Чтобы оградить его от влияния большевиков, военное командование запретило проведение совместных заседаний, мотивируя свое решение боязнью ослабить дисциплину в частях гарнизона. Большевики продолжали работать. Они организовали свою фракцию и вели последовательную политическую линию, открыто выступая против временного правительства, разоблачая политику мелкобуржуазных партий. Нелегко было большевикам проводить свои резолюции в Совете рабочих депутатов, подавляющее большинство членов которого составляли эсеры и меньшевики. В этой сложной обстановке большевики принимают единственно правильное решение, чтобы завоевать доверие рабочих, парализовать влияние на них соглашательских партий, необходимо идти прямо на предприятия, к пролетарским массам. Вооруженные апрельскими тезисами Ленина, решениями 7-й апрельской конференции РСДРП, Постышев, Якубов, Гаврилов, Сафонов и другие большевики Иркутска усилили работу по разоблачению соглашательской политики меньшевистско-эсеровского блока в местном совете, профсоюзных организациях, в объединенной социал-демократической организации. Во время апрельского политического кризиса, возникшего в связи с заявлением министра иностранных дел Милюкова о готовности временного правительства продолжать войну с Германией до победы и вызвавшего волну массового протеста трудящихся, советы, как отмечал Ленин, могли и должны были взять власть в свои руки без малейшего сопротивления чьей бы то ни было стороны. Но меньшевики и эсеры, имея большинство в советах, отказались взять власть в свои руки и вступили в блок с буржуазией. В результате было создано коалиционное правительство, в которое вошли 6 министров-социалистов, в том числе Керенский, занявший пост военного и морского министра. 9 мая на общегородском собрании объединенной организации РСДРП, где основным вопросом повестки дня был вопрос о коалиционном правительстве, большевики, резко осудившие открытый переход меньшевиков и эсеров на сторону буржуазии, выдвинули смелое предложение о разделении объединенной организации. За эту резолюцию проголосовало меньшинство, всего 32 человека, в том числе и Постышев. Самостоятельную большевистскую организацию тогда, к сожалению, создать не удалось. Бурно проходило обсуждение этого вопроса и на следующий день на объединенном заседании Советов рабочих и военных депутатов. С особым возмущением меньшевики и эсеры встретили выступление Постышева, который подчеркнул, что при создании коалиционного правительства буржуазия рассчитывает использовать